Глава вторая. Когда специалисты из Министерства магической безопасности поделились результатами с Ларисой, она была в шоке. Затем увидела показания прибора на небольшом экране. 1 балл из 1000. Сейчас она сидела в кабинете директора Марины Дмитриевны. Та нервно постукивала карандашом по столу и раздумывала над этой неожиданной новостью. С другой стороны, много аристократических семей не могут завести детей. И этот младенец, тем более с даром, будет на расхват, задумчиво ответила она. Но магический потенциал... Лариса смущенно посмотрела на свою начальницу. «Лариса Михайловна, вы разве не понимаете?» — ухмыльнулась директор. «Младенца, неважно с каким даром, проще выдать за своего. Главное, чтобы этот дар присутствовал. Много обстоятельств для этого». «Так что делаем?» — удивленно взглянула Лариса на директора. «Да все то же самое, Лариса Михайловна, вы будто в первый раз», — возмутилась директор. «Размещайте объявления на сайте, только обязательно указывайте, что младенец одаренный. К тому же у нас есть еще несколько десятков детей с даром, правда, постарше. Может, их тоже получится отдать в хорошие руки». Лариса кивнула и покинула кабинет. «В хорошие руки», — гуляла в ее голове фраза. «Будто зверят каких-то отдает. Иногда ей казалось, что директор не человек. Уж очень холодно ко всему относится». А затем Лариса улыбнулась. Что-то в этом малыше, Сереже, было особенное. Этот взгляд и странные искорки в глазах запали ей в душу. Своих детей у Ларисы Михайловны не было, и она очень быстро привязывалась. «Я проснулся и понял. Как же, мать его, я голоден!» «Это всегда так у младенцев? Готов даже эту погремушку съесть. Интересно, какая она на вкус?» Я уже протянул руку, которая оказалась слишком короткой. Но только сейчас вспомнил, что я младенец. И тело это росло слишком медленно. Слишком медленно. «Я Сергий Приручитель, мать вашу! Мне нужны победы, чтобы челюсти врагов хрустели под моими кулаками, а мои монстры разрывали тех, до кого я не смог дотянуться. Агр!» Черт, видимо, я зарычал вслух. Та полная тетка, что дремала неподалеку, вздрогнула и подскочила ко мне. Как же ее зовут? Гребаная младенческая память. «Сережа, что случилось? Тебе плохо?» – пробормотала Пышка. «Ничего ты не понимаешь, женщина. Это я от предвкушения битвы так воскликнул». «Ха-ха-ха. Надо как-то дать ей понять, что все нормально». Я попытался улыбнуться. Вышло не очень, но тетка все поняла, качнув полной грудью. «Сейчас принесу смесь. Я сейчас». Бросилась она к столу. «Опять смесь. В этот раз можно и другое попробовать, более натуральное. У нее такая грудь, что молока там должно быть на год с лишним». «Ну и ладно». Открыл рот, принимая соску и вытягивая одним махом все содержимое бутылки. «Ого, как ты проголодался!» — воскликнула Пышка. «Может, еще будешь?» Я кивнул, и она хихикнула. «Какой ты сообразительный!» Выпил вторую бутылочку, и глаза начали слипаться. Уже сквозь сон услышал голос этой строгой ведьмы и моей Пышки. «Столько желающих увидеть младенца, что хоть конкурс им устраивай», — пробормотала ведьма. «На моей памяти это впервые, но мы впустим только самых знатных аристократов». «Мне кажется, не это важно, Марина Дмитриевна. Главное, чтобы семья была любящая», — откликнулась Пышка. «Не о том вы думаете, Лариса Михайловна», — откликнулась ведьма. «Деньги и власть — вот самая настоящая любовь. Это куда важнее с таким низким баллом, как у нашего младенца». «Меня что, хотят отдать кому-то. «Э, вы серьезно? Я так-то мать хочу найти!» Я еще хотел плюнуть в сторону ведьмы, даже собрал необходимое количество слюны, но затем еще сильней захотел спать. Через пару секунд я провалился в сон. Этот же день. Через хрен знает сколько часов. Еще глаза не открыл, а уже услышал несколько голосов. Затем все-таки открыл. Передо мной стояла супружеская пара. Худая женщина, одетая в короткое белое платье. Настолько короткое, что чуть ли не трусы выглядывали. В моем мире так шлюхи одевались, чтобы показать товар, как говорится, лицом. Да и размалевана была она так же. Ее мужем был упитанный мужчина в черном костюме. Он нервно крутил в руках курительную трубку и внимательно изучал меня. Надеюсь, ему не позволят закурить прямо в приюте. «Ну и чего ты уставился, будто я тебе мешок золота должен?» «У него странный взгляд», — поежился аристократ и к кому-то обернулся. «Будто с претензией смотрит». «Граф Боровиков, это одаренный младенец», — услышал я ведьму, которая подошла поближе. «Он таким образом может требовать покушать. Или игрушку». «Очень миленький», — захлопала в ладоши женщина, похожая на шлюху, и схватила за локоть своего мужа. «Давай возьмем». «Я вам что, товар в лавке? Пошли нах отсюда, с глаз моих долой! Я никуда не собираюсь. И дождусь я свою матушку именно здесь. Она меня скоро заберет». «Подойдите ближе», — предложила ей ведьма. «Не бойтесь, он не кусается». «Ага, зато кусается моя змея. Могу вызвать». Дамочка сделала пару шагов, подошла к люльке. «Иди ко мне, Сереженька», — мягко пробормотала она и взяла меня на руки. «Нет, змею я пока вызывать не буду. У меня есть нечто другое, чтобы согнать с твоего лица улыбку, сучка». Я напряг желудок и обильно отрыгнул на платье аристократки. «Ой!» Подпрыгнула она, чуть меня не выронив. «Ой-ой, мое любимое платье! Заберите его немедленно!» Ко мне вовремя подскочила Пышка, подхватив меня. Иначе бы полетел головой вниз. «А она мне еще нужна. Впереди грандиозные планы, и не хотел бы я их осуществлять в инвалидном кресле». Ведьма побледнела, удивленно посмотрев на меня. «Ну что, выкусили? Так-то?» Я широко улыбнулся в ответ. Эта пара аристократов быстро удалилась. А когда меня переодели в чистое, следом пришли еще одни. Я их прогнал, напрягая голосовые связки. Еще б немного и охрип бы, но парочка сдалась быстрее. Ведьма, проводив их, вернулась. Она подошла к люльке, склонилась надо мной, прожигая взглядом. «Ты зачем это делаешь, Сергей?» — резко выпалила она. «Ты понимаешь, безродыш, что это твой шанс не оказаться на улице?» «Марина Геннадьевна, с малышами надо быть нежнее!» Меня подхватила на руки Пышка и обратилась ко мне нежным голоском. «Сережа, что случилось? Ты почему так себя вел?» «Да потому что надоели мне ваши смотрины. С меня хватит. Это были самые влиятельные аристократы, а больше никого и нет». Сокрушенно покачала головой ведьма. «Так и не надо мне никого. Неужели не понимаете?» «Что же делать?» — заухала Пышка. «Ждать, Лариса Михайловна», — мрачно ответила ведьма, задумчиво посматривая в мою сторону. «Только ждать». Хотя подала заявку еще одна пара аристократов. Барон Иван Смирнов со своей супругой. «Была бы возможность, дал бы дёру из этой богадельни. Но я-то и ползать не умею. Это пока не умею. Начну ползать, тут же свалю. К тому моменту, возможно, и маны прибавится». А пока предложение этой ведьмы меня полностью устраивало. Буду ждать, когда за мной вернется мама. Вечером меня еще раз покормили, и я опять уснул. Проснулся от скрипа. Вот на имена у меня память плохая, а звук я запомнил. Створка окна так скрипнула вчера, когда проветривали помещение. Одна лампа тускло горела у входа, кое-как дотягиваясь до моей люльки, что не мешало мне разглядеть человека в черном плаще. Он начал обходить остальные люльки, приближаясь к моей, а затем навис надо мной. На его бандитской роже появилась зловещая улыбка. «Еще один убийца. Криком тут не поможешь, пока добегут до меня». Этот ублюдок сделает свое грязное дело и выскочит в окно. «Вот ты где прячешься, сучий выродок!» Тихо просипел убийца. «Баюшки-баю!» «Ты серьезно? Сейчас я тебе организую, баюшки. Хоть бы у меня успело накопиться достаточно манны, хоть бы змея откликнулась!» Я сконцентрировался и нащупал магическую нить. Одно ментальное касание, и она вспыхнула голубым. «Защити», — мысленно приказал я. В этот момент увидел блеснувший в тусклом свете изогнутый клинок. Это был странный кинжал, расписанный рунами и готовый опуститься на мою шею или врезаться в сердце, впрочем, неважно. Секунда отделяла меня от смерти. «Ну же, откликнись!» И змея откликнулась. Позади убийцы раздалось шипение. «Что за...» — прошипел он, поворачиваясь и тут же закрываясь магическим щитом. Над ним нависла змея, которая приняла материальный облик и бросилась на мага. Одним молниеносным движением распорола щит, вторым вгрызлась зубами в его бок. Заорал от боли убийца, пытаясь сбросить с себя извивающегося монстра. А затем мой питомец исчез. Не потому, что исполнил мой приказ. Мана закончилась, черт бы ее побрал. Я вновь истощен. Но убийце и этого хватило. От впрыснутого моим монстром яда он побледнел, затрясся и упал на пол, начиная биться в конвульсиях, а из глубокого укуса толчками начала выплескиваться кровь. «Так тебе и надо, сучий потрох!» Когда убийца затих, у меня мурашки пробежали по всему телу. Если бы их было двое, змея бы не успела укусить второго. И тогда... Он же попал так попал. За мной точно придут еще. И в следующий раз так может не повести. Поэтому, как бы ни хотелось, но из двух зол я выбрал меньше. Надо сваливать в приемную семью. Там хоть какая-то защита будет. Но в целом я доволен. Одной мразью меньше. На шум сбежался персонал, я увидел свою пышку, которая ахнула и побледнела, но, переборов страх, подскочила ко мне и вытащила из люльки, прижимая к себе. «Михалыч, ну чего застыл?» — вскрикнула она, показывая на труп. «Да, я растерялся, Лариса». Он таращился на окровавленное тело и лужу крови под ним. «И кто его так, а? Вызывай полицию, охламон!» Вскрикнул кто-то из прислуги, и Михалыч, забормотав что-то под нос и перекрестившись, достал какую-то магическую коробку, поговорив в нее. Я продолжал довольно улыбаться во всю младенческую физиономию, и Лариса заметила это. Удивленно и в то же время испуганно уставилась на меня. «С тобой все нормально, Сережа. Может, кушать хочешь?» «О, да! Аппетит у меня проснулся просто зверский!» Я кивнул, точнее, попытался. Но и тут Лариса прочитала мой жест. Вскоре прибежала и ведьма. Неужели она тоже в приюте живет? Или на метле так быстро прилетела? Я особо не слушал, о чем говорили люди, занятые своей бутылочкой. Но одна громкая фраза ведьмы мне хорошо запомнилась. Информация о происшествии не должна попасть в интернет, иначе его никогда не усыновят. А вот это уже хорошее решение. Осушив три бутылочки, я вновь уснула. На этот раз до утра. Через день. Поместье семьи Смирновых. «Вань, я не могу иметь детей», — сдерживая слезы, ответила Наталья, снимая с плиты чайник и разливая по кружкам кипяток. «Ты это прекрасно знаешь». «И поэтому ты предлагаешь взять ребенка из приюта?» — холодно спросил муж. Она спиной почувствовала его хмурый взгляд. «Если узнают, что у тебя нет наследника, сам знаешь, что будет», — тяжело вздохнула она. «Да, мой братец быстро подсуетится», — помрачнел глава рода Смирновых. «Тогда точно нашему роду пизд...» «Опять выражаешься?» — укоризненно, не по-доброму взглянула на него Наталья. «Да я что?» — пожал плечами Иван. «Просто называю вещи своими именами». Затем принял у нее кружку с чаем. «Да, я думал насчет приюта, но не был уверен, что ты согласишься». «Я согласна», — через силу улыбнулась Наталья. «Тем более в объявлении говорилось, что младенец одаренный. Это точно знак». «Опять ты со своими знаками, Наталья», — пробурчал Иван. «Меньше бы к своей колдуньи ходила, было бы больше проку». «Да при чем тут колдунья? Я так чувствую», — ответила Наталья. Супруг взял непродолжительную паузу, затем серьезно взглянул на нее. «Хорошо, я согласен с тобой. Когда отправимся?» «Вот, чай допьем и поедем». Она подсела к супругу и накрыла ладонью его жилистую руку. Она всегда прекрасно считывала его состояние и сейчас чувствовала, как он переживает. «Уверена, что все будет хорошо». На что Иван совсем неуверенно кивнул. «Но сама понимаешь, усыновление должно остаться в тайне», — пробурчал он. «Конечно, дорогой, ни одна живая душа об этом не узнает», — кивнула Наталья. Выехали они из поместья на личном автомобиле, не предупреждая служанку. За рулем был Иван. Два охранника, вооруженные молниеметателями, расположились на заднем сиденье. «А сколько ему месяцев?» — спросил ее супруг, выезжая на главную улицу города. «Кому?» «А, младенцу!» — засмеялась Наталья. «Говорят, что 3 или 4. Его подкинули ко входу». «И что за родители будут выкидывать своего ребенка, тем более одаренного?» — удивился Иван. «Причин может быть много», — ответила Наталья. «Возможно, он сирота, и чтобы не погиб, на улице его оставили на самом безопасном месте». «Понятно», — хмуро ответил ее муж, замечая указатель «детский приют, дом надежды». «Ну да, только поливать не забывай деньгами», — пробурчал Иван. «Ну вы и ворчун, Иван Александрович», — улыбнулась она. «Что же с вами будет в старости?» «А в старости я буду ходить на рыбалку и гулять по нашему поместью, радуясь жизни без обязательств», — позволил себе улыбнуться Иван. Они завернули к приюту и не смогли подъехать к стоянке. Остановились на обочине за 20 метров. Впереди шумела толпа репортеров. «Да, что там у них случилось?» — пробормотал Иван. «Сама не понимаю», — пожала плечами Наталья, накидывая на себя заклинание невидимости. А следом и ее муж растворился в воздухе. Так проще скрыться от посторонних глаз. Этих журналюк хлебом не корми, дай только вывернуть наизнанку чью-либо личную жизнь. Нельзя было рисковать. «Пошли с нами», — приказал Иван охранникам. «Встанете у входа». «Задача понятна, Иван Александрович», — кивнул крепко сбитый парень в сером костюме. «Никого не пропускать внутрь. «Верно, ты понял, Егор», — кивнул ему супруг Натальи. Когда они появились в коридоре приюта, их встретила худая женщина в черном костюме, представившись директором. «Меня зовут Марина Дмитриевна», — представилась женщина. «Мы сейчас посмотрим малыша, а потом скажете свое окончательное слово и подпишем документы». «Надеюсь, что никакие бумаги не покинут», — напряженно сказал Иван. «Что вы?» — воскликнула Марина Дмитриевна. «Конечно, у нас серьезное заведение. Все остается в строжайшей тайне». Затем она проводила их в большое помещение. Это была игровая комната, где находились дети постарше. «А в какой из них Сережа?» — с волнением в голосе спросила Наталья у директора. «Мы думали, что пришли за младенцем». «Пройдемте чуть дальше, его сейчас кормят». Тонкие губы женщины растянулись в подобии улыбки. Проснулся я от шума. В коридоре появились какие-то голдящие люди. «Чего они хотят? Меня увидеть?» В ответ раздался умоляющий голос Пышки. Затем пришла ведьма и закричала на них, подключая весь свой матерный лексикон. И снова все затихло. А потом из коридора донеслись звуки бегающей малышни и успокаивающих их воспитательниц. «Да чтоб вас разорвало! Никакого покоя!» Я застучал ногой по краю люльки. На мой стук к люльке подскочила Лариса. «Сережа, кушать?» — воскликнула она. «Ну, я вообще-то просил заткнуть этих горластых, но и от еды не откажусь». Протянул руку к Ларисе, и она, хохотнув, подняла меня на руки. «Пошли, я тебя покормлю в соседней комнате», — любовно прошептала она мне. «А то здесь шумно». После того, как я влил в себя две бутылочки смеси, почувствовал сытость и услышал взрослые незнакомые голоса. А затем увидел появившуюся на пороге молодую пару. Женщина – молодая, красивая, светловолосая, в светлом платье. Мужчина – тоже далеко не старпер. Подкачанный, волевой подбородок, в темном костюме с синим галстуком. Хоть взгляд и строгий, но он меня тоже вполне устроил. Чувствовалась в нем сила. А это значит – хорошая защита. «Ой, какой милашка!» – всплеснула руками женщина, очутившись у моей люльки. «Этот милашка ломал позвоночники своих врагов и вырывал их сердца из грудных клеток». Я улыбнулся и потянул руки. «Он тянется ко мне!» — воскликнула женщина. «Так возьмите его на руки, не бойтесь!» — опасливо посмотрела на меня ведьма. «Боится, значит, уважает. Ха-ха». Руки будущей приемной матери аккуратно коснулись меня и также аккуратно подняли. «Да смелее, я не бомба, не взорвусь». Затем аккуратно она прижала меня к себе, и мой взгляд сконцентрировался на ее груди. «Да, если б наступил голод, я бы выбрал Пышку. Здесь грудь была поскромнее, хотя аппетитная в другом смысле». «Какой ты славный!» — приемная мать посмотрела мне в глаза, и я немного напрягся. «Надо слегка произвести впечатление». Радужка моего глаза слегка заискрилась. «У него глазки заблестели!» — воскликнула женщина. Мужчина подошел и холодным взглядом окинул меня, всмотрелся в глаза. «Да, серьезный. Будешь моим телохранителем». «Да, берем», — кивнул он. А затем меня повернули так, что я встретился взглядом с Пышкой Ларисой. Она готова была расплакаться. Лариса за недолгое время пребывания младенцев в приюте привязалась к этому чудесному малышу. У нее был ребенок, очень похожий на Сережу, и он не дожил до 5 лет. Как сказал областной лекарь, порок сердца. Сейчас будто у нее второй раз забирали сына. На ее глаза навернулись слезы, но она кое-как сдержалась. посмотрела на младенца, а он ответил пристальным, любопытным взглядом. «Да была не была. Тем более аристократы, и платить будут больше, чем в приюте». «Господа, прошу прощения». Лариса остановила молодую пару, которая уже направилась к выходу из комнаты. «А вам случайно не нужен профессиональный воспитатель?»